Электрическое напряжение. Единицы напряжения. В замкнутой электрической цепи электрический ток может совершить работу, приводить в действие двигатели, нагревать электрические плитки, утюги и другие устройства. По работе тока судят о его мощности. От чего же зависит мощность электрического тока? Можно с уверенностью сказать, что мощность тока зависит от силы тока. Из опыта мы знаем, что чем больше сила тока в сети, тем интенсивнее его действие, тем большую работу он совершает, и, следовательно, больше его мощность. Но мощность тока зависит и от другой очень важной физической величины, которую называют электрическим напряжением или просто напряжением. Рассмотрим следующий опыт. При одной и той же силе тока в цепи лампочка карманного фонаря потребляет меньше энергии, чем при такой же силе тока лампа накаливания в квартире. Следовательно, при одной и той же силе тока мощность тока в этих двух лампах разная. Объясняется это тем, что напряжение на лампах разное. Напряжение на лампе, включенной в городскую сеть, больше, чем напряжение на лампе карманного фонаря. Зная мощность и силу тока, можно определить электрическое напряжение на концах участка цепи. Для этого нужно мощность электрического тока разделить на силу тока. При разомкнутой цепи напряжение существует на полюсах источника тока. Когда же источник тока включен в цепь, то напряжение возникает на отдельных участках. Это и создает ток в цепи. Из ранее изученного материала мы знаем, что электрический ток возникает только в том случае, когда в проводнике существует электрическое поле. Наличие напряжения и указывает на существование электрического поля. Нет напряжения, значит, нет электрического поля и нет электрического тока. Единица напряжения называется вольтом и обозначается буквой В большая в честь итальянского ученого Вольта, создавшего первый источник тока – гальванический элемент. Так как напряжение равно отношению мощности к силе тока, то 1 вольт равен 1 ватту, деленному на 1 ампер. Кроме вольта, применяют дольные и кратные единицы – милливольт, киловольт и другие. Высокое, большое напряжение опасно для жизни. Допустим, что напряжение между одним проводом высоковольтной линии передачи и землей равен 100 тысячам вольт. Если этот провод соединить каким-нибудь проводником с землей, то при силе тока 1 ампер мощность будет равна 100 тысячам ватт. Примерно такую же мощность развивает груз массой 1000 килограммов при падении с высоты 10 метров. Он может произвести большие разрушения. Этот пример показывает, как опасен ток высокого напряжения. Но осторожность надо соблюдать и в работе с более низким напряжением. Для работы в сыром помещении безопасным считают напряжение до 12 вольт, а в сухом помещении до 36 вольт. Для измерения напряжения на полюсах источника тока или на каком-нибудь участке цепи применяют прибор, называемый вольтметром. Многие вольтметры по внешнему виду похожи на амперметры. Для отличия вольтметра от других электроизмерительных приборов на его шкале ставят букву «В», английскую «большую». Как и у амперметра, у одного зажима вольтметра ставят «плюс». Этот зажим обязательно нужно соединять с проводом, идущим от положительного полюса источника тока. Иначе стрелка прибора будет отклоняться в противоположную сторону. Здесь также необходимо учитывать направление тока. На схемах вольтметр обозначается кружком с буквой «В», большой латинской. Вольтметр включают иначе, чем амперметр. Зажимы вольтметра присоединяются к тем точкам цепи, между которыми нужно измерить напряжение. Такое соединение прибора называют параллельным. Обратим внимание на то, что в отличие от амперметра, вольтметр устроен так, что сила тока, проходящего через него, мала по сравнению с силой тока в цепи. Поэтому вольтметр почти не изменяет напряжение между теми точками, к которым его подключают. Для измерения напряжения на полюсах источника тока вольтметр подключают непосредственно к зажимам источника тока, соблюдая полярность: плюс к плюсу, минус к минусу.